красавица и зверь. В обществе европейского типа девочки разделяют интерес к мужским мифам о герое, потому что, как и мальчики, они также должны развивать надежную и прочную эго-идентичность и приобретать знания. Но существует еще и более древний слой разумной жизни, который, по всей видимости, выходит на поверхность в их чувствах с целью обратить девочек в женщин, а не в копию мужчин. Когда такое древнее содержание психического начинает заявлять о своем появлении, современная молодая девушка или женщина может его подавить, поскольку оно угрожает отрезать ее от эмансипированной дружбы и возможности десексуализированного состязания с мужчинами, что стало возможным в нынешних условиях жизни. Это подавление может протекать столь успешно, что какое-то время девушка способна поддерживать идентификацию с мужскими интеллектуальными целями, которые она усвоила в школе или колледже. Даже когда она выходит замуж, то сохраняет некоторую иллюзию свободы, несмотря на показной акт подчинения архетипу брака с его подразумеваемым предписанием становиться матерью. И так уж получается, что сегодня мы достаточно часто наблюдаем, как этот конфликт заставляет молодую женщину в конце концов вновь обнаруживать свою похороненную женственность, но уже в болезненной форме. Я наблюдал пример подобного рода у одной молодой замужней женщины, детей еще не имевшей, но которая намеревалась в дальнейшем родить одного или двух, поскольку от нее этого ожидали. В то же время ее сексуальное поведение было неудовлетворительным. Это огорчало и ее самое, и ее мужа, хотя никаких объяснений этому они предложить не могли. Она закончила женский колледж с отличием и наслаждалась жизнью в интеллектуальном общении со своим мужем и другими мужчинами. Довольно долгое время все шло хорошо, хотя порой она и испытывала приступы сильного гнева и вела беседы в агрессивной манере, что отталкивало мужчин, а ей самой доставляло невыносимое чувство неудовлетворенности. В это время у нее случился сон, показавшийся ей столь значительным, что для его истолкования она стала искать профессионального совета. Ей снилось, что она стояла в очереди из молодых женщин, таких же по возрасту, как и она. Когда же она заглянула вперед, туда, куда двигалась очередь, то увидела, что каждой, становившейся первой в очереди, отрубали голову на гильотине. Не испытывая страха, сновидица осталась в очереди, смиренно поджидая своего часа. Я объяснил ей значение сна. Она была готова уступить привычке, так сказать, жить своей головой и была готова научиться давать свободу своему телу, обнаруживать его естественную сексуальную реакцию, способствуя тем самым осуществлению его биологической роли в материнстве. Сон выразил это в необходимости осуществить решительную перемену в жизни, пожертвовать так называемой мужской героической роли. Как и следовало ожидать, эта образованная женщина достаточно легко на интеллектуальном уровне восприняла такое истолкование. Она стала пытаться изменить себя и стать более кроткой и смиренной. Эмоционально ее жизнь улучшилась, и впоследствии она стала матерью двух вполне нормальных детей. По мере того, как она лучше узнавала себя, она стала понимать, что для мужчины или для маскулинно натренированного разума у женщины жизнь представляется чем-то вроде крепости, которую необходимо взять приступом, реализовав свою героическую волю. Но для женщины ощущение правоты в жизни наилучшим образом реализуется в процессе утраты иллюзии и чувственного пробуждения. Универсальный миф, выражающий подобный вид пробуждения, содержится в сказке «Красавица и зверь». На русском языке эта сказка под названием «Красотка и чудовище» помещена в приложении к сборнику сказок Шарля Перро «Сказки матушки Гусыни» или «Истории» и сказки былых времен с поучениями. Русский вариант – сказка «Аленький цветочек». Наиболее известная версия этой истории повествует о том, как красавица, младшая из четырех дочерей, была любимицей у отца из-за своего бескорыстного нрава. Она просит у отца всего лишь белую розу, тогда как другие дочери требуют гораздо более дорогих подарков и при этом осознает лишь внутреннюю искренность своего чувства. Она не подозревает, что подвергает жизнь отца опасности, а вместе с этим и свои идеальные отношения с ним. Отец похитил белую розу из роскошного сада, принадлежащего зверю. Зверь страшно разгневан и требует, чтобы отец в течение 3 месяцев пришел с повинной для понесения наказания, скорее всего, смерти. Позволив отцу вернуться домой и дав ему отсрочку наказания, зверь играет явно несвойственную ему роль. Он даже предлагает послать и сундук с золотом вслед за возвращающимся домой отцом. Зверь выглядит одновременно жестоким и добрым. Об этом говорит и сам отец. Красавица настоятельно просит понести наказание вместо отца и по истечении 3 месяцев отправляется к зверю в его роскошный замок. Там ей предоставлена роскошная комната, в которой она живет без всяких хлопот и страха, исключая случайные посещения ее зверем, появляющимся с одной постоянной просьбой – выйти за него замуж. Она всякий раз отказывает. Как-то раз, глядя в волшебное зеркало и увидев, что ее отец лежит больным, она просит зверя позволить ей вернуться в отчий дом ухаживать за отцом, обещая вернуться через неделю. Зверь разрешает ей отлучиться на неделю, но говорит, что умрет, если она его бросит. Дома ее лучезарное присутствие доставляет радость отцу и зависть сестрам, замыслившим заговор с целью задержать красавицу дольше оговоренного со зверем срока. В какой-то момент красавица видит сон, в котором зверь в отчаянии умирает. Она осознает, что перебрала отпущенное ей время и возвращается с желанием воскресить зверя к жизни. Она встречает совершенно забытого, умирающего, безобразного зверя и начинает ухаживать за ним. Зверь рассказывает, что совершенно не мог жить без нее, но теперь он умирает счастливым, поскольку она вернулась. Красавица осознает, что тоже не может жить без зверя, поскольку влюбилась в него без памяти. Она говорит ему об этом и обещает стать его женой, если только он не умрет. В этот момент замок наполняется сиянием света и звуками музыки, а зверь тотчас же исчезает. На его месте появляется прекрасный принц, который говорит красавице, что он был заколдован ведьмой и превращен в зверя. Заклятие действовало до тех пор, пока красивая девушка не полюбит зверя за его доброту. В этой истории, если раскрыть ее символизм, видно, что красавицей может быть любая молодая девушка или женщина, обретшая тесную эмоциональную связь со своим отцом благодаря своей духовной природе. Ее доброта и великодушие символизируются просьбой о белой розе, но в существенном повороте значение ее бессознательное намерение заключается в стремлении отдать себя и своего отца во власть принципа, выражающего не только великодушие и доброту, но жестокость и доброту вместе. Иначе это выглядит так, как если бы она стремилась избавиться от любви, поддерживая свою исключительную, целомудренную и нереальную установку. Научившись любить зверя, она пробуждается к силе человеческой любви, скрытой в животной и поэтому несовершенной, но подлинно эротической форме. Можно предположить, что это есть пробуждение ее подлинной функции, связующего родственного начала, позволяющего ей принять эротический компонент первоначального желания, подавленного из страха инцеста. Оставив своего отца, она должна была принять, так сказать, страх инцеста, позволить себе жить с его присутствием в своей фантазии до тех пор, пока не узнала животного человека и не обнаружила свою собственную подлинную реакцию на него как женщина. Этим путем она избавила себя и свой образ мужского от сил подавления, осознав свою способность доверять любви как чему-то, что объединяет дух и природу в наилучшем смысле этих слов. Сон эмансипированной женщины-пациента представил потребность убрать этот страх инцеста, страх очень реальный в мыслях моей пациентки, из-за очень близкой связи отца с ней, развившейся после смерти его жены. Во сне ее преследовал разъяренный бык. Вначале она убегала, но затем поняла, что это бесполезно. Она упала на землю, и бык оказался над ней. Оставалась, как она знала, единственная надежда – это спеть быку. И когда дрожащим голосом она начала свое пение, Бык успокоился и стал лизать ее руку. Анализ сна показал, что теперь она могла учиться общению с мужчинами в более уверенной женской манере, не только сексуально, но и эротически в более широком смысле связующего начала на уровне своего сознательного «я». Но в случаях женщин постарше тема зверя может не указывать на потребность искать ответ на фиксацию на своем отце или ослаблять сексуальный запрет, или что-либо другое, что может увидеть в этом мифе психоаналитически мыслящий рационалист. Фактически, это может быть выражением определенного вида женской инициации, например, началом менструальных циклов на этапе ранней юности. Но инициация может наступить в любом возрасте, когда нарушается союз духа и телесной природы. Одна женщина в возрасте обычных менопауз рассказала о следующем сне. «Я нахожусь вместе с несколькими незнакомыми мне женщинами. Мы спускаемся по лестнице в незнакомом довольно странном доме и вдруг натыкаемся на каких-то нелепых, так называемых приматов мужчин со злыми лицами в меховой одежде с серыми и черными кольцами, хвостатых, ужасных и злобно смотрящих на нас. Мы оказываемся полностью в их власти. Но внезапно я чувствую, что единственное, позволяющее нам спастись, это не паниковать, не бежать или бороться, а отнестись к этим существам по-человечески, попытаться помочь им осознать свою наилучшую сторону. И как только один из этих приматов мужчин подходит ко мне, я приветствую его на манер танцевального партнера и начинаю с ним танцевать. Затем меня наделяют сверхъестественной целительной силой, и тотчас же рядом оказывается какой-то мужчина, пребывающий на пороге смерти. У меня есть нечто вроде птичьего пера или птичьего клюва, через который я вдуваю воздух в его ноздри, и мужчина вновь начинает дышать. На протяжении ряда лет своего замужества, появления и воспитания детей, эта женщина была вынуждена пренебрегать своим творческим даром писательницы, даром, который в свое время принес ей пусть небольшую, но подлинную известность. К моменту ее сна она попыталась заставить себя работать снова, одновременно безжалостно критикуя за свою неспособность стать более лучшей матерью, женой, другом. Этот сон высветил ее проблему в контексте других женщин, которые могли бы осуществить сходный переход, погружение или спуск, что демонстрирует сон, на более низкие уровни так называемого странного незнакомого дома с более высокой сознательной сферы. Это, как можно догадаться, есть вход в какой-то значимый аспект коллективного бессознательного с его требованием принять мужской принцип в виде животного мужчины. Похожую героически клоунообразную фигуру Трикстера мы встретили в начале первобытных героических циклов. Для сновидицы установление отношений с так называемым приматом-мужчиной и гуманизация его путем извлечения из него всего самого наилучшего означает, что она должна прежде всего принять некий непредсказуемый элемент своего природного творческого духа. Овладев им, она смогла бы разорвать условные путы своей жизни и научиться писать в иной манере, более присущей ей во второй половине ее жизни. То, что этот творческий дух связан с мужским началом, продемонстрировано во втором эпизоде сна, где сновидица приводит в чувство мужчину, вдувая ему в ноздри воздух с помощью какого-то приспособления наподобие птичьего клюва. Такая дыхательная процедура указывает прежде всего на потребность в возрождении духа, чем на принцип эротической теплоты. Этот символизм известен во всем мире. Ритуальное действие приносит творческое дыхание любому новому достижению. Сон другой женщины подчеркивает, так сказать, природный аспект красавицы и зверя. Что-то наподобие большого желто-черного насекомого с вертящимися винтообразными ногами летает по комнате. Возможно, оно заброшено ветром сквозь окно. Затем насекомое становится подозрительным животным с полосатым, желтым и черным телом, напоминая тигра с лапами, похожими на медвежьи и в то же время почти человеческими, и с остроконечной, как у волка, мордой. Я знаю, что это существо может свободно бегать и вредить детям. Воскресный полдень. я вижу маленькую девочку в белом платье, идущую по дороге в воскресную школу. Я должна вызвать полицию, чтобы ей помочь. Но затем я вижу, как это существо сделалось отчасти женщиной, а отчасти осталось животным. Оно подлизывается ко мне, ищет ласки и любви. Я чувствую, что и сама ситуация в чем-то сказочная, или это сон, но я знаю, что только доброта может изменить это существо. Я пытаюсь нежно обнять его, но не могу все это вынести, и отталкиваю существо прочь. Тем не менее, у меня остается чувство, что мне следует держаться к нему поближе, попытаться привыкнуть и, может быть, однажды даже и поцеловать. Здесь, в отличие от предыдущей, мы имеем другую ситуацию. Эта женщина слишком сильно увлеклась мужской творческой функцией в ней самой, что сделалось для нее навязчивой умственной, то есть буквально возникающей из воздуха озабоченностью. Естественно, что это стало препятствовать исполнению ее супружеской функции. В связи со сновидением она заявила: «Когда мой муж приходит домой, моя творческая ипостась уходит в подполье, и я становлюсь сверхорганизованной домашней хозяйкой». Ее сновидение демонстрирует это неожиданное превращение, когда ее дух оказывается женщиной, которую ей предстоит принять и культивировать в себе. На этом пути она может гармонизировать свои творческие интеллектуальные интересы с теми инстинктами и влечениями, которые позволяют ей поддерживать теплые отношения с другими людьми. Сюда включается и новое принятие двойного принципа жизни в природе, принципа, который жестокий и добрый, или для ее случая в особенности безжалостно рискованный и одновременно смиренный и творчески одомашненный. Указанные противоположности вряд ли можно примирить, исключая разве что высоко апробированный психологический уровень сознания, и, конечно, они оказались бы вредными для невинного ребенка, одетого для посещения воскресной школы. Истолкование, уместное в случае этого женского сна, сводится в краткой форме к необходимости преодоления некоторого чрезвычайно наивного образа самой себя. Сновидица должна быть готова объединить всю полярность своих чувств, точно так же, как красавица должна была уступить свою невинность веры в отца, который не смог дать ей чистую белую розу своего чувства без того, чтобы не пробудить благодетельную ярость зверя.